Протоиерей Сергей Булгаков настаивал, что никогда в церкви не было догматического определения о том, что не может быть новых догматов, и что все они исчерпываются определениями семи вселенских соборов. Такое глубоко антиисторичное воззрение не может найти себе догматического обоснования. Церковь есть жизнь, творчество, порыв. Закон безостановочного движения имеет здесь силу более чем где-либо. Примечание Булгаков. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. В таком случае истина как данность есть запредельная для человечества величина, и для отдельного взятого человека она не находится в церкви в целом, у папы или еще где-либо, а есть процесс. Личная встреча, сердечное откровение. Участие иудеев в создании христианской веры и религии, как мы показали, сильно преувеличено. О том, кем в действительности были апостолы Петр, Иаков и Иоанн, если они по евангельской версии жили после исторического Иисуса, спустя более чем 150-180 лет, примечание: в нашем исследовании Кумрана Христос представлены доказательства смерти Иисуса Христа ранее 67 года до нашей эры. Можно строить какие угодно предположения. Фактом остается то, что если на обученного всем таинствам танаимов апостола Павла в конце концов снизошло озарение, то ничего подобного о противодействовавших Павлу апостолах Петре, Иакове и Иоанне не сообщается, если не считать историю о нисхождении на них небесного пламени в праздник Пятидесятницы. Цитата. «И начали говорить на иных языках. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Деяния 2, 4.13. Считается, что сей момент был величайшим в истории Церкви, ибо именно тогда апостолы и прочие присутствовавшие исполнились Духа Святого. Три слова в кавычках. Деяния 2, 4. С этого времени подобной эстафете от одних к другим передавалась христианская преемственность. Но такое толкование указанного эпизода из деяний, как, возможно, и сам данный эпизод, вероятнее всего представляет собой просто выдумку последователей Петра, нуждавшихся в подтверждении особых прав церкви и священноначалия. Ни в одной духовной традиции нет сообщений о коллективном озарении. Озарение или просветление – феномен строго индивидуальный. По мнению ученых, коллективное многоговорение, описанное в деяниях, является, скорее всего, известным науке феноменом глоссолалии, бессвязным медиумическим говорением. Такое говорение осуждалось даже апостолом Павлом. Цитата. «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер, сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». 1 Коринфянам 14, 9-10. И чуть дальше. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». 1 Коринфянам 14, 19. Для обретения озарения адепту требуется десятилетие, причем, как правило, с раннего детства. Для приятия высших духовных вибраций на всех планах человек должен претерпеть длительную трансмутацию, изменения, иначе он сгорит. Те самые спутники Иисуса Христа, называемые сегодня апостолами, были, может быть, самыми лучшими его соотечественниками, но тем не менее они оставались детьми своего времени и окружения. О них очень мало рассказано, а послания, названные их именами, как утверждают ученые, к историческим Петру, Иоанну, Иуде и Иакову, скорее всего, не имеют отношения. да и по ним невозможно что-либо определенное сказать об их авторах. Апокалипсис Иоанна Богослова, безусловно, является глубоким каббалистическим трудом, но, как установлено, он во многом представляет компиляцию из книги Еноха и, возможно, других аналогичных сочинений, относящихся ко времени Кумранской общины, то есть к первому-второму векам до нашей эры. Поистине для Иисуса Христа его окружение было, как выразилась Елена Ивановна Рерих, одиночеством полным. Называя ближайших последователей Иисуса Христа привычным словом «апостолы» и вкладывая в него традиционный догматический смысл, необходимо все-таки разобраться, что означало собой это слово в то время и насколько исторически допустимо его применять к персонажам деяний и Евангелий. Слово «апостолы» происходит от распространенного глагола «отправлять». В греческом языке это понятие было связано с мореплаванием и особенно с военными экспедициями. Геродот дважды употребляет это слово в значении «посланник». Ранние христиане использовали его в более широком смысле.